Глава пятая. Кренясь, она переваливалась, как лодка в волнах, и, косясь, взгляд ни на чем не задерживался, со всего соскальзывал, уклонялся от злобного, враждебного мира. Она была придурковата, сама это знала. Тиская перила, втаскиваясь наверх, переваливаясь из комнаты в комнату, она напевала. Терла высокое зеркало, косилась на собственное валкое отражение и напевала что-то, что, наверное, лет 20 назад гремело со сцены и привязчивая заставляло многих плясать, а теперь в беззубом рту подъемщицы окончательно рассталась со смыслом. И было придурковатость сама, и веселость, и терпение. Ничему не поддающееся терпение. И когда она, кренясь, терла, мыла, скребла, она как рассказывала, что жизнь нам на то и дана, чтобы горе мыкать. Вечно вставать на заре и плюхаться ночью в постель. Вечно ворчать и прибирать то да сё. Не очень-то он хорош, этот мир. За 70 лет уж она убедилась. Ее скрючило все от усталости. «Сколько еще?» — спрашивала она, кряхтя, ерзая на коленках под кроватью, протирая доски. «Сколько это еще протянется?» Но снова она поднималась на ноги, разгибалась, поднатуживалась. И со своим этим взглядом, уклончивым, ускользающим, как бы от собственного лица, от собственной маяты, стояла перед зеркалом и, усмехнувшись чему-то, снова принималась вытряхивать половики, вытирать и ставить на место фарфор, и смотрела искоса в зеркало, будто ей, в конце концов, есть чем утешиться, и в ее жалобную литию вплетена неисправимая, неприличная даже надежда. Наверное, какие-то мирные виды открывались ей над лоханью. Или, скажем, когда бывало с детьми. Двух она в Подоле принесла, один от нее сбежал. Или в пивной, когда пропускала стаканчик. Или когда разный хлам ворошила, роясь в укладке. Была же, значит, прореха во тьме. Расщелина в сплошной черноте. И сквозь нее пробивалось достаточно света, раз лицо ее в зеркале сводило усмешкой. И, возвращаясь к работе, она мурлыкала стародавнюю дребедень. Мистики, духовицы, те бродили по берегу, ворошили камни и лужи, спрашивали, что я такое, что это такое, и вдруг им бывал дарован ответ. Они сами в нем не могли разобраться, от которого делается уютно в пустыне и на морозе тепло. А миссис Макнеп, она все пила и любила посплетничать.